Часть третья. Математику я со скрипом, но сдала и перешла в следующий класс без переэкзаменовок. На вручении табеля меня поздравили. Мы с мамой собрали вещи и на следующий день выехали на нашем Рено 12 с полным багажником и с папой за рулем. Мы двинулись вдоль реки, на втором мосту развернулись, остановились на заправке напротив супермаркета, заправились, а потом поехали по трассе, ведущей к морю. Чем дальше от Кали, тем больше было расстояние между домами, пока в конце концов зелень не одержала верх над зданиями. Кали остался вдали, похороненный в долине. Я стояла на коленях на сиденье и смотрела в заднее стекло. Потом развернулась и села рядом с Паулиной. На крутом повороте она завалилась на бок, но я усадила ее обратно. Мимо нас проносились велосипедисты, домики, церковь, еще домики, еще велосипедисты. А потом по левую сторону потянулись финки. Растительность здесь была чахлая и невысокая, а земля рыжая. По правую руку вдали виднелись горные вершины, а между ними и нами глубокая-преглубокая пропасть. «Меня укачивает», — мама сказала мне открыть окно. Ручка была тугая, и поначалу мне не удавалось повернуть ее, но в конце концов удалось, и в салон ворвался сильный ветер. «Дать тебе пакетик?» Дорога огибала пропасть. Никаких ограждений по бокам не было, если не считать жестяных загородок на самых опасных поворотах. Загородки эти не удержали бы и велосипеда. «Клаудия!» «Нет!» «Если будет тошнить, скажи!» Я не могла отвести глаз от пропасти. «Клаудия!» «Хорошо!» По сравнению с этой пропастью, наша лестница была просто шуткой. Да и 18 пролетов Глории Инес тоже казались детской игрой. На каждом изгибе дороги наша машина целовала пропасть. Что будет, если мы упадем? Мы не упадем. Кое-где вдоль дороги стояли белые кресты, рядом лежали цветы, а на табличках были написаны имена людей, сорвавшихся в пропасть, и даты их смерти. Убьемся прямо как княгиня Грейс. Мы не упадем, детка. Нашу машину разворотило бы еще сильнее. Ну хватит уже. Наконец финки, чахлая растительность и рыжая земля закончились, сменившись каменной стеной. Я смотрела на серую скалу, всю в точках и морщинах. Мы подъехали к знаменитому повороту у черешневого дерева. Жутко крутому и самому длинному, а папа изо всех сил вцепился в руль обеими руками. Темная пропасть зияла, будто открытая пасть земли. Паулина снова свалилась. Когда мы проехали поворот, я усадила ее ровно. Дорога стала более пологой, чахлые деревца сменились лесом, а вместо пропасти за окном теперь мелькали горные хребты и равнины. А еще торговцы козьим молоком, рестораны, финки и съезды на грунтовую дорогу. «Как ты?» — спросила мама. «Нормально. Больше не укачивает?» «Нет». В Кали было жарко. По голубому небу плыли пухлые облачка. В горах стояла прохлада, небо было белое, и с самого утра казалось, что солнце вот-вот зайдет. Я долго крутила ручку, пока окно не закрылось. Мы проехали деревянное здание ресторанчика, в котором ели арепы с агуапанелой, когда ездили в Ла-Бакану с тетей Амелией и Гонсало. Арепа. Лепешка из кукурузной муки может подаваться с начинкой или в качестве гарнира. Агуапанела. Сладкий напиток из нерафинированного тростникового сахара. Мама сказала, что поворот уже скоро. Но дорога все не кончалась. Пару раз папа спрашивал, не пора ли сворачивать, но мама говорила, что нет. В самой высокой точке, к Как раз перед тем, как дорога должна была устремиться вниз, к морю, мама сделала папе знак. «Вон туда». Папа включил поворотник, и мы съехали на узкую грунтовую дорогу. Дома, забегаловки, лес с деревьями, поросшими мхом, похожими на жующих водоросли бронтозавров. Слышались лишь звуки мотора да шорох камешков под колесами. Лес расступился, и нашим глазам предстала пропасть пострашнее первой, еще чернее, еще жутче. Затем лес снова обступил дорогу. Затем еще одна пропасть. И, наконец, финки. Мне были знакомы два вида финок. Либо старые, в колониальном стиле, с глиняными стенами и галереями по периметру дома, либо безликие, скромные, пахнущие сыростью. Это, судя по виду снаружи, была из вторых. Перед нами была самая обыкновенная каменная стена с дверью. Но стоило управляющему открыть дверь, как мы поняли, что на самом деле здание впечатляющее. Прямоугольник на краю пропасти, с огромными окнами и видами на горы и ущелья. Хотя финке было уже много лет, она выглядела современно, и мебель была модная, как в Кали. И все же она была странная. Спальни располагались на верхнем этаже, на который мы попали, войдя в дом, а оттуда спускались вниз лестницы без перил. Ступеньки крепились прямо к каменной стене, как черные клавиши фортепиано. На нижнем этаже общее помещение. Папа с управляющим пошли вперед, таща огромные чемоданы. Я несла в руке Паулину, а на спине рюкзак со своими игрушками. Мама шагала рядом со мной, неся на плече сумку, а в руках пакеты с покупками. «Смотри, та же компания, что и наша квартира». «Как это?» «Хозяин финки построил и наш дом тоже. Он архитектор». «Муж той женщины, которая пропала?» Мама обожгла меня взглядом и посмотрела на управляющего. Того звали Порфирио. Он был молодой, со светлой кожей, каштановыми волосами и далеко посаженными птичьими глазами. Благоразумно сделав вид, что ничего не слышал, он внес чемоданы в родительскую спальню. Папа с Порфирио отправились осматривать дом. Мы с мамой остались в спальне. Она разбирала чемоданы, а я разглядывала все вокруг. В кровати легко поместились бы 4 человека, а то и больше. Отдельная ванная комната с 3 окнами и ванной. И все-все белое. Пол, стены, мебель, вазы со срезанными цветами из сада. В шкафу можно было ходить колесом, не рискуя ни на что наткнуться. Окно возле кровати, во всю стену, от пола до потолка. Оставив Паулину на кровати, где сидела мама с чемоданами, я раздернула полупрозрачные занавески и открыла раздвижные двери. Комната превратилась в террасу. Я вышла на улицу, ухватилась за черный стальной парапет, и острые лезвия ветра вонзились мне в лицо. Вид был невероятный. Ущелье, в этой точке очень широкое, было все услано зеленым ковром леса. Чем выше, тем темнее. На самых высоких отвесных скалах лес исчезал, обнажая голый камень, по форме и цвету напоминавший старую картофелину, а за ними, вдали, еще больше острых синих вершин, как будто море вздыбилось волнами. «Я могла бы быть невесткой Ребекки», — вдруг сказала мама. «Кого?» «Той, что пропала». Я отпустила парапет и повернулась к ней. «Расскажи». «Твой папа терпеть не может, когда я об этом говорю. Они с твоей тетей считают, я слишком много тебе рассказываю». «Ну, пожалуйста». Она посмотрела на меня, решаясь, и в конце концов сказала. «Ладно, тезка, но предупреждаю, папе твоему ни слова». Ребекка, рассказала мне мама, была дочерью ирландцев, приехавших в Кали после Первой мировой. О'Брайены их звали. Их дети выросли колумбийцами, жили в Сан-Фернандо, болели за Депортиво Кали и были членами местного клуба. Все четверо сыновей занимались плаванием, а Ребекка, единственная дочь, была избрана королевой клуба, города и департамента. Она была невероятная красавица, высокая блондинка с голубыми глазами и с ног сшибательной фигурой. А уж как она выделялась в Кали, мы-то все маленькие и темненькие. Ты ее знала? Конечно, она была мамой моих школьных подружек. А твоя бабушка с ней вместе училась. Она говорила, когда Ребекка шла мимо, люди бросали все свои дела, чтобы на нее посмотреть. Она должна была представлять наш департамент в национальном конкурсе красоты. Но перед самой поездкой в Картахену сняла свою кандидатуру, потому что вышла замуж за Фернандо Сибальюса, богатинского архитектора, который набирал популярность в Кали. Так что пришлось вице-королеве ее заменить. У Ребекки с Фернандо, продолжала мама свой рассказ, было две дочки, две машины и два дома. Они не были близкими друзьями бабушки с дедушкой, но знакомство водили и всегда здоровались в клубе и на праздниках. По будням семья Сибальюс О'Брайен жила в Кали, в районе, где сейчас супермаркет, в большом доме у реки. А праздники и выходные они проводили на своей финке в горах. Была суббота, они рано встали, днем пообедали и поиграли с девочками. А вечером оставили их с няней и поехали на вечеринку. Пара друзей из клуба отмечала годовщину свадьбы. Их финка располагалась ниже, в 10 минутах на машине. Лендровер Фернандо отвез в ремонт, так что они поехали на темно-зеленом Студебеккере Ребекки. Мои бабушка с дедушкой были на той вечеринке и рассказали маме, что ближе к ночи, когда все уже немало выпили, дедушка с несколькими друзьями хотел было выкурить сигару на террасе, но увидел там Ребекку с Фернандо. Они ссорились. Ребекка вырвала у мужа ключи от машины и ушла. «А почему они ссорились?» Говорили, он был ужасный человек. «Как это ужасный?» Мама состроила гримасу, как бы говорившую: «Не будь такой наивной, Клаудия», и ответила тихонько, как обычно, когда речь заходила о чем-нибудь неприличном. «Любил женщин». «Значит, они поссорились, потому что он ей изменил?» «Вполне вероятно». Салита де Велес, подруга моей бабушки, как раз вышла из ванной, когда Ребекка распахнула дверь дома и вылетела на парковку. «Ты куда?» «Домой». «А Фернандо?» «Он еще побудет». «Все нормально». «Все отлично». Ребекка помахала ей на прощание. На ней было белое платье с длинными рукавами и глубоким вырезом на спине. Волосы она стянула в узел. Стоял такой густой туман, рассказывала Салита, что свет факелов едва-едва пробивался сквозь него. «Будь осторожна на дороге!» Ребекка села в Студебеккер, завела его, и туман поглотил вначале машину, а потом и звук мотора. Салита была последней, кто видел Ребекку. «Так она и пропала?» Мама кивнула. Фернандо и его братья все горы обыскали. Им помогали волонтеры, собаки и полиции. Никаких следов аварии они не нашли. «Значит, она не разбилась». Фернандо потом звонили и говорили, что видели ее в аэропорту, в отеле, в другом городе, в другой стране. «А кто ему звонил?» «Неизвестные. Говорили, что видели ее с мужчиной». «Она сбежала с другим?» «Люди чего только не наговорят, Клаудия. Может, просто видели эффектную блондинку с голубыми глазами и принимали ее за Ребекку. А может, хотели денег. Семья пообещала награду тому, кто поможет ее найти». «И ничего?» «Ничего». Майклу, старшему брату, одна ясновидящая сказала, что Ребекка жива, но вернуться сама не может, что она в каком-то далеком месте, окруженном водой. Патрик, младший брат, решил, что речь об Ирландии, откуда были родом их родители, и отправился туда. Но не нашел ее. Нет. Мама познакомилась с Патриком гораздо позже, когда он вернулся из Ирландии, а в Кале уже не говорили об исчезновении Ребекки и не звонили Фернандо Сибальюсу, чтобы направить на ложный след. Фернандо по-прежнему слыл дамским угодником, но ни с кем официально не встречался и так больше и не женился. Патрику было 34. Он разошелся с женой ирландкой, рассказывали Марио и Лилиана, его племянницы, потому что она хотела дом и детей, а он бредил дальними странствиями. У него была своя яхта. На ней он обошел вокруг Ирландии и теперь хотел пройти из Картахены по всему Карибскому морю, а пока что для тренировки плавал в клубном бассейне. Стояли каникулы. Маме было 16. Она целыми днями загорала вместе с Марио и Лилианой. Мальчишки их возраста играли в водные салки, прыгали бомбочкой и брызгались. А Патрик скользил в воде без малейших усилий. А потом подплывал к бортику, здоровался с девушками, заводил беседу и принимался смешить их. У него были волосы с медным отливом, загорелая кожа и голубые глаза, как драгоценные камни в песках пустыни. Я думала, он разговаривает с нами из-за племянниц. А на самом деле? Однажды они не пришли, а он все равно подплыл. Ты не понимаешь, да? «Чего?» — спросила я. «Что это ради тебя?» «Что ради меня?» — спросила я, притворяясь, что не понимаю, потому что мне было очень страшно. Вдруг это неправда? С тех пор они стали встречаться за зданием клуба. Я знала это место. Огромный пустырь, заросший высокими деревьями, куда никто никогда не ходил. Марио и Лилиану они посвятили в свою тайну, а еще Глорию Инес, которая уже вышла замуж и только-только родила первенца. «А ты-то у нас везучая», — говорила она маме, суя младенцу соску или поглаживая его по животу, чтобы выпустить газики. Патрик рассказывал маме о своих плаваниях, о том, какой холод стоит на севере, настоящий холод, не то что в горах возле Кали, о бурях, о яростном море, о том, как иногда на корабле не хватает еды, о работе, за которую он брался в порту, чтобы выжить. Но и о хорошем он маме тоже рассказывал, о бескрайнем спокойном море, о свободе. Маме до смерти хотелось, чтобы он позвал ее с собой в плавание, но он сказал ей, что уверен, добропорядочной девушке такая жизнь не по плечу. «Как же плохо ты меня знаешь!» «А ты хотела бы?» — удивился он. «Ну, конечно!» И они начали строить планы совместного плавания. Они проплыли бы все Карибское море, и Средиземное, и вообще все моря, и Атлантический океан. Заехали бы во все главные порты, но и в маленькие тоже, о которых в Кале никто и не слыхал. Пожили бы немного в норвежских фьордах, в рыбацкой деревушке, в Кот-де-Вуаре, на острове в южной части Тихого океана. Как-то раз он на полном серьезе спросил, хочет ли она детей. Тут мама запнулась. «А ты что ответила?» — спросила я. Она отвела глаза. «Что нет?» И вот уже я была той мокрой девочкой в клубе, которой разрезали грудь, чтобы вырвать сердце. Мне было 16, и я не думала о таких вещах. Я сама была ребенком. И что было дальше? А дальше Патрик пошел поговорить с моим дедушкой. Они закрылись в кабинете. Мама жутко волновалась. Она хотела подождать в гостиной, чтобы сразу увидеть их лица, когда они выйдут. Но бабушка сказала ей, что благовоспитанные девушки так себя не ведут, что нужно иметь чувство собственного достоинства и ценить себя. Так что маме пришлось уйти к себе в комнату и ждать там. Она прождала целую вечность, пока, наконец, не вошла бабушка. «Мне очень жаль, Клаудия». Мама подумала, что ослышалась, но бабушка продолжала. «Твой отец сказал нет. Мама онемела. Бабушка села к ней на кровать. «А чего ты ждала? Он же разошелся с женой». «Да, но...» «Перед лицом церкви он женат и развестись не может». «Мы же можем просто расписаться, без венчания». «Да что ты такое говоришь? И потом у него ни работы, ни денег, ни планов на жизнь. Но у него есть яхта, и мы поплывем по Карибскому морю». Бабушка помотала головой. «А потом по всему свету», — добавила мама. «И на что же вы будете жить?» «В порту работа всегда найдется». Бабушка скрестила руки на груди. «Какая интересна!» «В Ирландии он чистил моторы лодок». «Ты что, хочешь замуж за механика?» «И в гостиницах работал, и в тавернах». «Ах, значит, за официанта». «Он путешественник». «Ради бога! Что за жизнь он может тебе предложить?» «Жизнь, которую я хочу». «Перебиваться с одной работы на другую? Голодать? Этого ты хочешь?» «Жить без скучных обязанностей, быть свободной, путешествовать». «Девочка, ты сама не понимаешь, что несешь». «Я уже не девочка, мне целых 16, а ему 34. Он гораздо старше тебя. А мне нравятся мужчины старше». Бабушка встала. Я так и видела ее, высокая, тонкая. Она нависла над мамой, как кобра, готовая к атаке. «Однажды ты поймешь, что он тебе не пара», — сказала она и вышла из комнаты. Мама опять умолкла. «В этом возрасте, — объяснила она, — ты считаешь себя взрослой, но на самом деле это не так». «А что было дальше?» На следующий день она встретилась с Патриком на пустыре за клубом и сообщила, что готова бежать с ним. Он опустил глаза. «В чем дело?» «Твой отец прав. Такая жизнь не для тебя». Он погладил ее по щеке и быстро поцеловал, а потом развернулся и пошел прочь. А она так и осталась стоять на пустыре среди высоких деревьев, которые не пропускали света и не давали расти траве. Она видела его в последний раз. Глория Инес, держа на руках спящего сына, подошла к маме, обняла ее и подставила плечо, чтобы мама могла в волю поплакать. Патрик отправился в плавание по Карибскому морю, а мама остаток года проплакала и прозлилась. Вначале на бабушку с дедушкой, а потом и на Патрика, за то, что послушал их и не взял ее с собой. «У меня начался жуткий ринит. Я не спала, не ела. Не ходила в школу. Чуть-чуть не провалила экзамены. Три предмета пришлось пересдавать». А в следующем году она узнала, что в Пуэрто-Рико Патрик женился на дочери местной женщины и гринго, владельцев пятизвездочного пляжного отеля. Мама возненавидела Патрика, возненавидела его жену, всех, кто влюбляется и женится. Решила стать женщиной, которой никто не нужен, первоклассной юристкой, но дедушка не позволил ей поступать в университет. Я перебила ее. «Значит, когда ты сказала ему, что хочешь пойти учиться, ты сердилась». Я была в ярости. Дедушка в майке, большой, пузатый, волосатый, и мама. Но говорит она без робости, а с вызовом. «Я хочу поступить в университет». Дедушка потрясен, как она осмелилась. «На юридический». «Никаких университетов и юридических не видать тебе, как своих ушей. Приличным девушкам полагается идти замуж». А мама не крошечная, а возмущенная, не пятится к стенке, а смотрит на него, не отводя глаз, с ненавистью, кипящей в легких. А потом он умер, и они остались без средств к существованию. Мама выпустилась из школы, сменила район и образ жизни и больше не ходила в клуб и не видела сестер Сибальос О'Брайен. Глория Инес, которая по-прежнему захаживала в клуб, рассказывала, что они встречаются с парой братьев, архитекторов из Богаты, как и их отец. «Замуж выходит в этом году», — сказала она маме. «Меня пускай не зовут». Глория Инес сидела, сложив руки на животе, ждала второго сына. Она взглянула на маму, широко раскрыв глаза. Они же твои подруги со школы. Бывшие. Я не хочу больше ничего знать. Ни о них, ни об их семье. Ясно тебе? А что тебе ответила Глория Инес? Ничего. Перестала мне про них рассказывать. Они не позвали меня на свадьбу. Это Глория Инес им так сказала? Кто же знает. А потом ты стала работать в больнице и познакомилась с папой. Ага. Мама взяла стопку вещей и понесла к шкафу. Паулина сидела на кровати лицом к окну, будто любуясь видом. Небо было бледное, а облака под горными хребтами мчались так быстро, что казалось, они стоят на месте, а движется дом. Мама отошла от шкафа. Бабушка была права. В чем? В том, что однажды ты поймешь, что Патрик тебе не подходил. Мама растерянно замерла. Всего на мгновение, но для меня оно тянулось дольше, чем годы, что прошли с того дня, когда бабушка произнесла эту фразу. «Бывают вещи, о которых лучше не думать», — сказала мама. А потом подошла к кровати и достала из чемодана следующую стопку одежды. «А как ты думаешь, что случилось с Ребеккой?» «Думаю, она хотела исчезнуть». Постепенно облака рассеялись. Небо очистилось, вышло солнце, и все ожило, как будто старую черно-белую фотографию вдруг раскрасили. Силуэты далеких гор, лесная зелень, цветы в саду, деревья, идеальные, будто пластмассовые зеленые луга. Анита, жена управляющего, подала нам обед в железной беседке, стоявшей возле дома. По одной из ее колонн взбиралась крупная бугенвиллея с толстым стволом и множеством пурпурных цветков. Ее ветви служили нам крышей. На обед были бобы с рисом, чичероном, патаконами и авокадо. Чичерон — жареная свиная кожа. Патаконес — несладкие лепешки из жареного банана, которые в Колумбии часто подают на гарнир. Анита была белая, как и муж, с черными курчавыми волосами, и на все отвечала робкой улыбкой. «Спасибо, Анита». Робкая улыбка. «Бобы очень вкусные». Робкая улыбка. Анита ушла, и папа накрыл мамину ладонь своей. «Ты довольна?» Солнце просачивалось сквозь ветви бугенвиллеи. Пара красных бабочек и крошечные колибри кружили над цветами. Ручеек, протекавший прямо по территории финки, легонько звенел, будто колокольчик. «Очень», — ответила мама, пытаясь охватить взглядом и дом, и окружающую его природу. «Невероятное место, правда?» «Да», — ответила я. Паулина сидела с нами за столом, спиной к пропасти, с безмятежным лицом и изогнутыми ресницами, и казалась такой же довольной, как я сама. На закате Порфирио спустился в дом и закрыл окна. «Чтобы вы не замерзли». И мы тут же начали мерзнуть. От влажной прохлады все вокруг, даже наша одежда, даже воздух, которым мы дышали, казалось тяжелым и плотным. Мы сидели в гостиной. Папа читал газету, мама — журнал. Я, сидя на ковре с длинным ворсом, собирала пазл на 2000 кусочков, найденный в кабинете. Европейский пейзаж с лагуной, мельницей и лошадьми. «Зажечь камин?» — спросил Порфирио. «Да, пожалуйста», — попросила мама. Папа вместе с Порфирио пошли в другую комнату и принялись сновать туда-сюда. Мама сказала, что время нам всем надеть свитера. Отложила журнал и поднялась по лестнице в спальню. Я хотела было последовать за ней, но, встав и подняв глаза от пазла, остолбенела. Уже почти стемнело. Небо затянулось, и густой туман парил над вершинами гор. Белое пятно в форме амебы. Я представила себе, как пятно растет, подплывает к дому и окружает его. Не желая оставаться снаружи, оно ищет щели в дверных проемах. Любая дырочка сгодится, чтобы просочиться внутрь. Снаружи все побелело, а внутри уже стояли сумерки. «А ты чего свитер не надела?» — спросила мама, вернувшись. В обертке из тумана дом стал другим, узким и плоским, ненастоящим, как те, что показывали по телевизору. «Давай, давай, иди». Я поднялась к себе и надела свитер. Комната девочек была большая, с тремя кроватями, расставленными буквой «П», каждая у своей стены. Между ними стояли два сундука, они служили тумбочками. А еще полки с куклами, игрушками и энциклопедией о мире для детей. Я выбрала том «Удивительные места» и уселась на кровать. Там была статуя, огромная, больше любого здания. Голый мужчина с краником наружу. А еще пирамиды, висячие сады, плавучая хижина прямо посреди реки, водопады, гейзеры, вулканы, снежные вершины, небоскребы, дворцы и храмы. Потом мама позвала меня ужинать. Я спустилась вместе с Паулиной. На улице было совсем темно. В доме горел свет. Порфирио уже ушел. В задней гостиной горел камин. В оконных стеклах отражались огонь и лампочки, а вокруг сплошная чернота. Казалось, весь мир — это наш дом, одинокая планета в бескрайнем космосе. Папа уже сидел за столом спиной к самому большому из окон. Я усадила Паулину во главе, а сама села рядом с ним. Мама готовила на кухне, а я на нее смотрела. Волосы доходили ей до середины спины, гладкие, блестящие. Наверное, она расчесалась, когда пошла надеть свитер. Их хотелось погладить. Она откинула крышку вафельницы, достала пару дымящихся сэндвичей, поставила на стол и села напротив папы. Он разлил свежевыжатый апельсиновый сок. «А сколько лет было Марио и Лилиане, когда пропала их мама?» Папа посмотрел на маму. «Ты ей рассказала». «Сок потом, Клаудия», — сказала мама. «Вначале съешь сэндвич». «Эта тема не для разговоров с ребенком. «А что я должна была делать? Врать? Скрывать?» «Ну, сколько им было лет?» Папа покачал головой. Мама попыталась вспомнить. «Кажется, мы с Марио были в третьем классе, а Лилиана на год моложе». «Значит, вам было 8?» «Где-то так», — подтвердила мама. «Нам было столько же, сколько тебе сейчас. А Ребекке сколько мне». «Значит, Паулина была права. Ребекка не хотела исчезнуть». «Это Паулина сказала?» Я кивнула, не переставая жевать. «Так она теперь разговаривает?» «Да. Она сказала, что мама никогда не бросила бы своих дочек, особенно пока они маленькие». Мама с папой переглянулись, а потом посмотрели на Паулину. Она сидела во главе стола и выглядела безукоризненно, в своем зеленом платье и с волосами, как у мамы. «С каких это пор она разговаривает?» — спросила мама. «С тех пор, как мы сюда приехали». На следующее утро, когда я проснулась, папа уже уехал в супермаркет. Из-за пробок он вышел из дома раньше, чем в Кали. А я-то была на каникулах, поэтому спала дольше обычного. Мы с мамой позавтракали, а потом распахнули окна. Небо было чистое, как будто его кто-то натер до блеска. Вскоре над вершинами гор поднялось солнце, и холод рассеялся. Мы надели купальники и отправились на террасу, где располагалась купальня. Терраса была широкая, с каменным полом и черным стальным парапетом прямо над пропастью. Вид тот же, что из главной гостиной. Небо, ущелье, лес и горы. Только без стены и потолка он производил еще более сильное впечатление. Мы, два человечка в центре этого пейзажа, казались парой картонных фигурок, парой точек в бесконечности. Нас как будто вовсе не существовало. Купальня была из камня. Порфирио открыл дверцу, и туда хлынул мощный поток воды из ручья. потом он ушел, а мы с мамой улеглись на шезлонги. Мама с журналом «Ола» и в соломенной шляпе, чтобы уберечься от солнца. Некоторое время мы загорали молча, а потом она что-то сказала, но я не расслышала из-за шума воды. Что? Она любила выпить. На обложке журнала красовалась фотография со свадьбы Пакири и Сапель Пантохи. Он зеленоглазый, с ямочками в черном костюме. Она с волосами цвета вороного крыла, под многослойной белой вуалью и бриллиантовой диадемой. Кто? Ребекка. В клубе ее вечно видели с бокалом. Девочки плескались в бассейне, а она потягивала белое вино. Она пила в ту ночь? Когда исчезла? Ну, конечно, Клаудия, не будь такой наивной. И наверняка что покрепче. Дамы, которые играли с ней в Лулу, говорили, что по вечерам она предпочитала виски. Я горела, как в огне. Здешняя жара совсем не была похожа на ту, к которой я привыкла в Кали. Она жгла, будто острый перец. Я встала и, ни секунды не раздумывая, даже не потрогав вначале воду, кинулась в купальню. Мне показалось, что голова моя сейчас взорвется, а кости превратились в желе. Стоять под водопадом — все равно, что кричать в ледяной пустыне, где никого нет. Обедать папа не приехал. Ездить туда-сюда дважды в день ему было бы тяжело, поэтому пока мы с мамой жили на Финке, по рабочим дням и по субботам он обедал у тети Амелии. Анита со своей робкой улыбкой подала нам с мамой обед в столовой. Доев, мы собрали тарелки и хотели было отнести на кухню, но она не позволила. Мама предложила прогуляться. В Кали она никогда не ходила гулять с нами с папой, так что я удивленно посмотрела на нее. «А что такого?» — спросила она. Мы надели джинсы, футболки и резиновые сапоги и повязали на пояс свитера на случай, если погода испортится и похолодает. Поднялись по подъездной дорожке, открыли черную стальную калитку и вышли на грунтовую дорогу. Мы шли медленно, разглядывая дома, старые и новые, кирпичные и деревянные, с большими и маленькими окнами, крутыми и плоскими крышами. Дома были самые разные, а рядом с ними сады, полные цветов и фруктовых деревьев, живые изгороди и собаки, которые лаяли на нас из-за заборов или виляли хвостом. По пути нам встретились пара гуляющих, несколько стариков с тростями и в шляпах, фермер, тащивший на плечах тяжеленный тюк, и конная процессия из нескольких юношей в приподнятом настроении. Они везли с собой огромный магнитофон, из которого неслись песни на английском и передавали друг другу бутылку водки. Мы видели пару зеленых попугайчиков с желтыми отметинами вокруг глаз, одинокую корову, которая паслась на полянке без единого дерева, и два ручья. Вода рокотала среди крупных камней, как рассерженная толпа. Мы подошли к краю леса, и мир вокруг погрузился в сумерки. Мох на стволах деревьев, огромные листья, полусгнившие стволы на земле и рыжий пушок на фонарном столбе, будто ржавчина. Дальше поворот, а за поворотом пропасть. Мы подошли, осторожно, потихоньку. Несколько тощих деревьев цеплялись за каменистый склон горы, а дальше спуск обрывался, как будто кусок горы отхватили топором. Я почувствовала себя совсем крошечной, младенцем, который смотрит вниз, стоя вверху лестницы у нас дома, как бы за защитной решеткой, только без решетки. Лишь мое собственное тело отделяло меня от настоящей пропасти. Ущелье здесь было узким, а река, собиравшая внизу воды из ручьев и ручейков, тонула в буйной зелени, в диких неодомашненных джунглях. Я подумала о погибших женщинах. Заглянув в пропасть, Я будто посмотрела им в глаза. В глаза Глории Инес. Она была гордая, как дикая кобылица, а потом разбилась об асфальт. Я посмотрела на маму. Она, как и я, склонилась над пропастью. «Пойдем лучше назад», — сказала она. На Финке и в самом доме, и на террасе окна и парапеты защищали нас от пропасти. Было только одно место, напрямую граничившее с пропастью, отделенное от нее лишь деревянной загородкой возле эвкалиптов, служивших межой между нашей территорией и соседскими стойлами. Мама пошла прямо в дом, а я задержалась, глядя на незащищенное место. Загородка была невысокая, мне всего лишь по грудь, и выглядела довольно-таки хлипкой. Просто деревянные колья. Пропасть была совсем рядом. Здесь не было деревьев, которые могли бы скрыть ее от меня. Я направилась прямо к ней. Вначале осторожно, а потом решилась. Я хотела снова увидеться с пропастью, чтобы во рту снова стало сладко, а в душе жутко, и чтобы захотелось разом и прыгнуть, и отойти подальше. Порфирио, который неподалеку сгребал опавшие листья, бросил грабли и кинулся ко мне. «Туда лучше не подходить», — сказал он, тяжело дыша. «Забор совсем ненадежный. Доски все время гниют, и приходится заменять их». Я остановилась и посмотрела на него. «Мы же не хотим свалиться во враг». Я увидела, как мое тело летит вниз, в зеленую пустоту. «Нет». «Если вы хотите посмотреть стойло, я вас отведу». Он наверняка решил, что я хочу взглянуть на лошадей, что это они манят меня. «Только скажите, но мы с вами обойдем с другой стороны, по дороге». Я кивнула, все еще под впечатлением от этого видения, как я лечу в пропасть. Вечером Порфирио зашел в дом, закрыть окна и зажечь камин. Туман вновь окружил Финку, но на сей раз не густой, а легкий, словно вуаль. Дом погрузился в тишину, будто аквариум. Я бы нисколько не удивилась, увидев огромный глаз, наблюдающий за нами через окно. Порфирио ушел. Мы с мамой надели свитера. Она устроилась на диване с журналом «Спаккири и Исабель Пантохой». Я занялась пазлом, а когда подняла глаза, было уже темно. «Когда папа приедет?» Мама посмотрела на часы. «Искали ехать 40 минут?» Но вечером, да еще в туман. В оконных стеклах отражались свет лампы и огонь в камине. Все остальное тонуло во тьме. Папа был там, снаружи, в этой черноте. Ехал в тумане по узкой дороге со множеством крутых поворотов. А что, если он разобьется? Не разобьется. А вдруг он исчезнет, как Ребекка? Да не исчезнет он, Клаудия. Мама встала и пошла на кухню готовить ужин. Я тоже встала и усадила Паулину за стол. «На следующей неделе у него дела. Он обучает новый персонал и будет возвращаться еще позже. Тебе нужно успокоиться». Мы поели пиццы на питах и пошли в гостиную к камину. Мама взяла из бара бутылку виски и налила себе. Она никогда не пила одна. Тем более виски. «Что такого?» — спросила она, отпив глоток. Папа приехал, когда я уже ложилась спать. Зашел ко мне, сказал, что тетя Амелия меня целует, и поцеловал два раза. На дороге был туман? Еще какой! Ты у тети пил вино? Нет. Ты должен ездить очень осторожно. Я знаю. На следующее утро я опять его не застала. День был серый и холодный. Все в облаках, небо, ущелье, подножие гор, а вершины их казались островами в белой лагуне. Мы с мамой не сняли свитеров и в купальню не пошли. С утра поскучали, потом пообедали, днем снова стали скучать. Но только пока Порфирио не спросил, хотим ли мы посмотреть соседских лошадей?» Я в восторге посмотрела на маму. «Ладно», — сказала она. Хозяева финки были в отъезде, но Порфирио дружил с управляющим, тощим типом с сигаретой во рту и крупным кадыком, напоминавшим еще один нос. «Хотите покататься?» — спросил он. Я сказала «да», а мама «нет». «Ну, пожалуйста, припожалуйста!» «Это вас не затруднит?» — спросила она. «Ну что вы, сеньора!» — ответил управляющий. Он оседлал трех лошадей, пару гнедых коней для них с мамой и икаурую кобылу для меня. Мы тронулись по грунтовой дороге. Глядя на мир с высоты, я чувствовала себя могущественной принцессой какой-нибудь древней страны. Домой мы вернулись грязные, принесли с собой запах лошадей и сразу же бегом в душ. Потом я надела пижаму и спустилась в гостиную с Паулиной. Порфирио возился с камином. Я принялась рассказывать ему, как мы покатались, что у моей лошади были длинные гривы и ресницы, что она чихнула и забрызгала мне брюки отвратительной зеленой слюной, что возле финки с синей крышей к нам выбежали несколько доберманов и жутко нас облаяли, страшные, как в магнуме. Речь идет об американском сериале 1980-х годов «Частный детектив Магнум», в котором у одного из героев живут два огромных добермана по имени Зевс и Аполлон. Слава богу, что лошади не испугались и не стали легаться. «Они смирные», — сказал Порфирио, — «только Вероньеса побаиваются». «Это что такое?» И он рассказал мне, что Веруньес — это демон, который живет на финках, только не по эту, а по другую сторону стен. Днем он спит, а по ночам просыпается. И когда слышишь странный шум невесть откуда, как будто птицы скачут по крыше, или скрипит деревянный пол, или свистит ветер в трубах, это Веруньес залез в кишки дома и скребется. А зачем он скребется? Хочет вылезти наружу. И вылезает? Да, сказал Порфирио. Он питается туманом. Я представила себе Веруньеса, скользкого и лысого демона, с перекрученными когтями и глазами на выкоте, совсем тощего, чтобы можно было пролезать сквозь щели. Как он загребает пригоршни тумана и сует в рот, будто сладкую вату. Он заплетает хвосты лошадям и царапает когтями спящих. Разве вам не случалось проснуться с царапиной, которой не было, когда вы ложились? Я не нашлась, что ответить. Вот поэтому я всегда, когда сплю, держу один глаз открытым, сказал он. Порфирио, не пугайте девочку этими россказнями, сказала мама, спускаясь по лестнице. «Прошу прощения, сеньора». Но было поздно. Порфирио попрощался и ушел. Я уселась собирать пазл. Кусочки уже были разложены по цветам. Еще раньше я успела собрать часть неба и лагуны. А вот мельницу пока не успела, подумала я. И еще подумала, что, может, там живет Веруньес и скребется по дереву и тревожит лошадей. И на всякий случай я пошла на кухню. «Мама, а Веруньес правда есть?» «Конечно, нет». «А во сколько приедет папа?» «Скоро». Утром, придя на кухню, я не застала там маму с кофе, как уже успела привыкнуть. Я поднялась наверх. Шторы были раздернуты, в спальне было светло. Мама тихо лежала на кровати лицом в потолок, будто парила на поверхности воды. «Ты уже проснулась», — сказала она. Встала, накинула белый халат и пошла на кухню готовить мне завтрак. Подождала, пока я доем, унесла тарелку в раковину и пошла обратно к лестнице. «А в купальню ты не хочешь?» Мы ходили туда каждый день, если погода позволяла, и загорели почище Софи Лорен. «Нет». «Смотри, какое солнце! Оно стояло высоко и заливало горы светом, как расплавленной лавой. «Сегодня не хочется». Мама снова стала такой же, как в Кали. Весь день лежала в постели с журналом или просто так, глядя в потолок или в стену. Вечером готовила мне еду, а себе наливала виски. Я каждый вечер хотела дождаться папу, потому что волновалась за него, пока не услышу шорох шин на подъездной дорожке. Но мама не делала послаблений. Ровно в 8 отправляла меня в постель. И почти всегда сон одолевал меня еще до папиного возвращения. Дни тянулись ужасно долго, и я принялась исследовать Финку. Гуляла по саду, всегда ухоженному и безупречному. Идеально ровный газон, красиво подстриженная живая изгородь, цветы и аккуратные кучки листьев, которые сгребал граблями Порфирио. Я поднималась по мощёной дорожке, обсаженной недотрогами, и лопала пальцами их стручки. Трогала стыдливую мимозу, чтобы она свернула листья. Собирала листки и лепестки, палочки и камушки и делала из них узоры на траве. Залезала на самое красивое дерево, калиандру с длинными белыми висюльками, низко опущенными ветвями и шершавой корой, которую так легко было обдирать. Наблюдала за муравьями, которые семенили по стволу, и за птицами, которые усаживались на ветки. Искала гнезда, гонялась за бабочками и кузнечиками, ловила лягушек, которые прятались под листьями, а потом быстро отпускала на волю. Гуляла в резиновых сапогах прямо по ручью, по течению и против течения, безуспешно пытаясь не промочить ног. Мне не хотелось надевать замшевые адидасы с желтыми полосками. Я не любила их пачкать. Срывала с камней белый лишайник, чтобы посмотреть на крошечных жучков, живущих под ним. Мочила волосы и лицо, пила воду из ручья, сложив руки ковшиком. Набирала рыжей земли, делала из нее торты и украшала палками, камнями и листьями. Набирала в саду черной земли и посыпала сверху, будто шоколадом. Угощала Паулину. Мы делали вид, что торты ужасно вкусные и съедали, не оставив ни крошки. Съезжала с горок на картонке, стараясь не приближаться к опасному месту с хлипкой загородкой, насчет которой меня предостерегал Порфирио, только смотрела на него издалека. В одном из сундуков в спальне девочек, среди кучи безделушек, я нашла оловянный сервиз, совсем как настоящий, только крошечный. Я положила его в рюкзак, взяла Паулину и отправилась на прогулку. Вышла к хвойной живой изгороди в верхней части участка, возле дороги. Еще несколько дней назад я обнаружила там небольшое пространство, похожее на гномий домик. Пол был земляной, стена в глубине, из ствола и ветвей дерева. А оставшиеся две стены и потолок были зеленые, плотные и шершавые. Я склонила голову на пороге, вошла, села и вдохнула запах полной грудью. Он был свежий, как холодный коктейль с лимоном и мятой. Я усадила Паулину, расставила чашки и блюдца. Я уже разливала невидимый чай, когда вдруг заметила что-то у себя над головой, что-то длинное. Я вначале подумала, что эта ветка торчит, и собралась было ее отодвинуть. Как вдруг, подняв глаза, поняла, что это змея. Тело ее терялось в ветвях, а голова свисала вниз. Язык шарил в воздухе, пытаясь до меня дотянуться. Я бегом кинулась к жилищу управляющего. Это оказался каменный прямоугольник с дверью, такой же, как сама Финка, только в миниатюре. Дверь была открыта. Там змея! Все-все, и кухня, и двуспальная кровать, и обеденный стол — все было втиснуто в одно помещение. комнатушка без перегородок, без окон и красивого вида, по размеру как шкаф в главной спальне Финки. Ни картин, ни декора, просто каменные стены, дверь, наверняка ведущая в ванную, и пара начищенных до блеска кастрюль возле плиты. Анита подметала, а Порфирий уел суп. «Где?» — спросил он, выпустив ложку. «В домике», — ответила я. «Висела прямо у меня над головой». Порфирий встал, надел резиновые сапоги и взял мачете. Анита отложила метлу и пошла вместе с нами. Змея была там же, где я ее оставила. Порфирио просунул мачете в домик, выждал, пока она заползет на широкое лезвие как можно дальше от его руки, а потом достал вместе с мачете. Мы с Анитой наблюдали издалека. На поверхности мачете змея казалась резиновой игрушкой из магазина для розыгрышей. Не знаю, почему я решила, что Порфирио выкинет ее за живую изгородь, подальше от Финки. Вместо этого он положил ее на пол домика, и прежде чем она успела сбежать, легким, безобидным с виду ударом снес ей голову. Мачете ушло в землю, обезглавленное тело задергалось. «Она еще жива!» «Нет, она мертвая», — сказал Порфирио. «Но она двигается». Голова лежала отдельно, но тело продолжало подергиваться. «Погодите, сейчас увидите!» Я посмотрела на Аниту. Она стояла рядом, на сей раз без робкой улыбки. Анита кивнула. Наконец змея замерла. За ней в домике стояли чашечки, блюдечки, лежал перевернутый чайник, а рядом Паулина на боку с открытыми глазами, как будто все смотрело на змею. Змея была чуть длиннее моей руки, тоненькая, с яркими цветными кольцами, черными, оранжевыми и белыми. Красотка с отрубленной головой. «Коралловый аспид очень ядовит», — сказал Порфирио. «Повезло, что он вас не ужалил». Порфирио избавился от трупа, швырнув его в пропасть. Мы с Анитой смотрели, как труп кувыркается в воздухе и исчезает внизу. Порфирио подошел к самому ограждению, а мы с Анитой стояли позади, она передо мной, как бы прикрывая меня. Никогда раньше я не подходила так близко к пропасти. Я прижимала к себе Паулину, голова кружилась, во рту стало сладко. Я в возбуждении помчалась к маме в спальню. «Меня чуть не укусил коралловый аспид!» Мама лежала в постели с журналом. «Это что такое?» Грудь моя вздымалась и опускалась. «Жутко ядовитая змея!» «А-а-а!» — сказала мама и стала читать дальше. Порфирио взял мачете и отрубил ей голову. Я стояла у кровати и ждала, что она спросит, как же мне удалось спастись, и точно ли со мной все в порядке? Что испугается и станет меня осматривать? Мы обе обгорели и облезли. На лице и на руках у нас были светлые пятна, по краям которых кожа шелушилась. Но нет, мама просто стала читать дальше.